Люся тащит ногой свою правую туфлю, как козу на веревке. Вероятно, это страшно смешно, но нам с Люсей не до смеха. Мы опаздываем к Горохову. «Ох, чертобесие! Ох, чертобесие!» С отчаянием стонет Люся всякий раз, когда ее туфля отскакивает в сторону, как резвый жеребенок, играющий с матерью. У Горохова мы ведем себя поначалу до невозможности глупо. Люся стоит перед ним на одной ноге. Я, конечно, забыла снять свои ненавистные перчатки и, важно, подала Горохову лапу в желтой лайке. Потом, спохватившись, стала стаскивать их с рук и положила на стул. Мы стоим перед Гороховым и молчим. Понимаем, что наше поведение просто невежливо, но не можем себя заставить разомкнуть уста. Горохов, милый, добрый человек, хочет нас подбодрить. Он улыбается, подает нам стулья. «Ну, выкладывайте». Тут Люся вдруг выпаливает. «Мы к вам пришли, ну, вы сами понимаете». Горохов становится серьезным. «Нет, не понимаю. В чем дело?» «Нас послали...» «Кто послал?» «Мы хотим вас спросить», вступая я в разговор. «Вы уже раз давали нам...» «Что я вам давал?» хмурится Горохов. «Когда?» «Я вас вижу здесь в первый раз». «Мы гибнем. Не можем придумать, как, какими словами выразить свою просьбу». В сказках тут полагалось бы случиться чудо. Но мы не в сказке, чудес не бывает. В довершение всех бед Люся вдруг видит в зеркале свое отражение. Пока мы бежали по улице, ей было не до отражения в витринах и зеркалах. Увидев себя, Люся приходит в ужас. Она подхватывает в руки мешающую ей туфлю Виктории Ивановны, опрометью бежит к двери и, не простившись, убегает. «Здрасте! Я осталась совсем одна!» И тут, наконец, случается чудо. «Симочка!» — слышится в дверях ласковый голос. «Ступай, Симочка, ляг, я тут все скажу без тебя». В комнату входит высокая, красивая, молодая женщина. Около нее, тесно прижимаясь к ее руке, стоит милая девочка в очках. Серафим Григорьевич радуется их появлению, как утопающий спасательному кругу. «Познакомьтесь, мои сестры, Юлия Григорьевна и младшая наша, Дося. А я, простите, в самом деле пойду лягу». Оставшись Юлия Григорьевна и Досе наедине, я немного прихожу в себя. Для того, чтобы окончательно разговорить меня, приободрить, Юлия Григорьевна задает мне несколько вопросов, посторонних, не относящихся к экзамену по алгебре. Я отвечаю. Становится уютно, как дома. Мы смеемся над тем, что смешно. Становится почти весело. «Досенька, детка, уроки у тебя сделаны? Так ступай, девочка, ступай заниматься». После ухода Доси Юлия Григорьевна говорит мне негромко. «Вы напрасно заговорили с братом. Он об этом ничего не должен знать. И по геометрии задачи давала Мане я». Она ненадолго замолкает, потом добавляет еще тише. «Сейчас дам вам алгебру». Прижимая к груди драгоценную алгебру, спускаюсь бегом по лестнице. Вдруг за мной дробно-дробно бегут чьи-то шаги. В уме мелькает. Раздумала. Бежит за мной, чтоб взять обратно. И хотя эта мысль совершенно нелепая, и я отлично сознаю это, но все-таки я припускаю рысью. Преследователь тоже ускоряет бег. Вылетаю из подъезда и мчусь галопом вниз по Шопеновской улице. К счастью, из-за угла выезжает похоронная колесница, за нею толпа провожающих ее людей. Это останавливает мой марафонский бег. Меня догоняет раскрасневшаяся, запыхавшаяся младшая сестра Горохова Дося. «Вы забыли у нас перчатки!» и она протягивает мне эти стократ проклятые орудия пытки.